Такая точность, конечно же, была результатом технологического замысла, а не случайности. В центре цветка высилась грандиозная колонна, которая до раскрытия домны, вероятно, являлась ее сердцевиной. Эта колонна имела крайне сложную структуру, полное описание которой нашими военспецами потом заняло не один пухлый том с грифом «Совершенно секретно». Но если сказать в двух словах, колонна напоминала обгрызенный кукурузный початок. Как и настоящий кукурузный початок, покрытый рядами гнезд для отдельных зернышек, этот джипсофалос имел множество ячеек, большей частью опустевших. И колонна в центре, и обнажившаяся изнанка лепестков раскрытой домны имели ярко-алый цвет. Сгустки кровавой жидкости медленно ползли по обратным скатам выгнутых арками лепестков и скапливались у подножья домны в озеро. Но все это было только декорациями для самого интересного и, не побоюсь этого громкого слова, ужасного. В озере что-то копошилось. Такое же что-то ползло по колонне, а целый рой неведомых существ, покрытых подсохшей кирпично-красной коркой, вился над цветком. Устное сообщение, полученное Готовцевым от командира торпедоносцев, в общем-то правильно квалифицировало неопознанные цели. Это были истребители-гребешки, и в то же время не вполне они. То есть они, конечно же, они, только маленькие. Раза в 3-4 меньше тех взрослых, с которыми мы воевали. Их внешние покровы еще не были так развиты, как у взрослых аппаратов. Они не вполне окостенели и время от времени шевелили теми отростками, которые походили на зубья гребешков. Как мы позже разглядели на видеозаписи, именно при помощи этих зубьев они карабкались вверх-вниз по колонне в центре домны и ворочались в красном болоте у ее основания. То и дело, от роя отделялась стайка из нескольких аппаратов. Они приземлялись на закопченную глину между руинами и принимались в ней рыться. И наоборот, группы по 2, по 5 недогребешков вновь поднимались в воздух и возвращались к своим. Вот и ответ на вопрос, почему данные по воздушным и наземным целям скачут, как заблагорассудится. Наконец разглядел я около 20 сбитых недогребешков. Их обугленные обломки, или, правильнее сказать, трупы, валялись примерно на границе Красного болота. Ну ладно, торпедоносцы по какой-то причине сразу эту домну не грохнули. И она доиграла до конца ту программу, ради которой, наверное, джипсы весь сыр-бор и затеяли. Но почему наши флугеры не перебили пушечным огнем этих выползков? Они, конечно, тайна великая природы и загадка науки, это ясно. Мы думали, перед нами летательные аппараты с джипсами внутри, а тут ко всему идет, что гребешки — это и есть джипсы. Но мы же раньше сбивали их, и мы в глубине души соглашались с тем, что внутри гребешков сидят разумные существа, а мы их убиваем. Ведь эти разумные существа были агрессивны, и нам ничего другого не оставалось, кроме как уничтожать их всеми доступными средствами, на войне как на войне. Так что же мешает нам добить гаденышей? Каждый такой супчик, когда вырастет, станет матерым истребителем, стоящим 10 наших. С виду они, конечно, не такие грозные, как взрослые джипсы-истребители, и ни малейшей агрессивности не проявляют, но это, вероятно, уже вопрос их джипсианского воспитания. Но главком Пантелеев, а может и кто рангом повыше нашего славного адмирала, распорядился иначе. Горынычи и фульминаторы только-только открыли по этой малышне пушечный огонь, а сверху окрик «отставить». Ну и ладно, ну отставить. Мы для вас победу добывали, мы своей крови не жалели, а теперь получаете на свою голову 200 свежих боевых машин врага. Кто знает, сколько джипсам времени надо, чтобы заматерить. Год, месяц. А может, недели достанет. Отдаете врагу победу, так уберите нас отсюда, уберите. Разрешите отход, ведь с минуты на минуту здесь будут все джипсы каравана. Вместо этого страшный приказ — организовать барраж над домной. Как будто это не вражье гнездовье, а объект особой важности, который надо прикрыть от неведомой угрозы сотней горынычей. какие игры вы играете, главком Пантелеев?» В таком духе Цапко с Готовцевым и побазарил. Дескать, ладно бы, еще не добив врага, вернуться домой, но чтобы и врага не добить, и самим под удар подставиться. Разумеется, Камэск послал Цапко по матери, и наши эскадрильи присоединились к истребителям с других авианосцев. Флуггеры распределились по слоям дискового построения и закружились вокруг раскрывшейся домны. К слову сказать, долго так продолжаться не могло. Горючка заканчивалась. Через 20 минут мы должны были либо начать возвращение на борт трех светителей, либо согласиться с тем, что реакторы наши заглохнут в аккурат на полдороги. Тем временем весьма оперативно подоспели наши спасательные флуггеры, и это было единственным, что радовало. Большая часть расселась на земле между гроздьями опавших парашютов и занялась главным — нашими сбитыми ребятами. Несколько других флуггеров растянулись цепью и на предельно малой высоте пошли над полем боя, высматривая, нет ли где чего. Такие чудеса бывают. Выбросит пилота, даже пусть и без парашюта, взрывная волна, да швырнет в размоченную грязюку. Скафандр удар выдержит, радиомаяк загнется, а пилот без сознания. Обнаружить такого можно только визуально, с предельно близкой дистанции. Вот и летают спасатели, на чудо надеются. Не успел я порадоваться спасению сбитых товарищей, как снова в наушниках раздался голос Готовцева. Говорит кот. Внимание, приказ главкома. Повторяю, приказ главкома. Отключить автоматический захват целей. Ни при каких обстоятельствах не открывать огня по любым объектам джипсов. Ни в воздухе, ни на земле. Без приказа запрещен даже ответный огонь. Как поняли? Ну, поняли. Самоубийство. Амба. 12 белых котиков. Вторая часть приказа. При появлении истребителей джипсов по команде Камэсков всем покачать крыльями, дать по земле залп из пушек, оконтуривая подступы к раскрытой домне. Наведение производить только вручную. Стрелять так, чтобы ни в коем случае не зацепить ни одного джипса на земле. После залпа снова покачать крыльями. Как поняли? Ух, вот теперь наконец-то действительно поняли. Я, по крайней мере, понял. А кто не вник, тому камэски объяснили. Рисковые у нас начальники там, на варяге, а может и в генштабе, если не в совете директоров. Быстро сообразили, что эта малышня, которая из домны вылезла, вроде заложников. Даже если джипсы на нас навалятся, мы успеем перестрелять все недогребешки, цели легкие. Одним оводом можно полторы дюжины сжечь. Звездные кочевники должны бы это понимать, но если джипсам удастся показать, что мы уважаем их намерение плодиться и размножаться, пусть даже такими экстравагантными методами, и что мы малышей не обижаем, то, возможно, операция наша увенчается бескровной победой. А если не увенчается? А если джипсам все по боку, и у них одна мечта — отомстить нам за остальные домны? От тех-то, небось, тоже приплод ожидался. А ну-ка, что будет делать совет директоров, если кто-то разбомбит десяток родильных домов, а одиннадцатый захватит и предложит переговоры? Далеко ли после самых успешных переговоров уйдут террористы? Сейчас узнаем, как обстоят у джипсов дела с прикладной этикой. Сейчас.